Эслар прошел и остановился, скрестив на груди руки. «Мы продолжим этот разговор днем, после часа», — сказал Халид своему министру сельского хозяйства. Тот встал, собрал бумаги и, кланяясь, удалился. «Что случилось?» — спросил Халид у Ахмеда. «Вы приказали докладывать вам о том, чем Сара занимается в гареме», — ответил Хислар. «И?» «И она только что схлестнулась с Фатьмой». Халид изумленно уставился на него, а потом расплылся в улыбке. «Рассказывай, что произошло». Когда Хислар закончил свой рассказ, Халид громко смеялся. «Не могу поверить, что Сара дала Фатьме по носу», — проговорил он сквозь смех. «Я сам видел распухший нос Фатьмы. А может, он сломан? Пусть ее осмотрит доктор Шакос. Он уже вернулся из своей поездки». Халид продолжал улыбаться, но лицо Хислара оставалось каменным. «Я вижу, ты не находишь случившееся забавным», — поддразнил Халид Ахмед. «Нет, господин, я должен поддерживать в гареме порядок. Если этих женщин оставить без наказания, то могу даже предположить, какие беспорядки нас будут ожидать в дальнейшем». «Хорошо. Пришли ко мне Сару». Через несколько минут появилась Сара. Она просто накинула поверх рубашки отделанных золотом кафтан и стянула его пояском на талии. Ее волосы были еще влажными. Они не виделись с момента их последней встречи. И Халид жадно разглядывал свою любимую, заметив, что без обычной гаремной косметики у нее лицо совсем юной девушки. Халид отослал сопровождавших ее евнухов, а потом, откинувшись в кресле, стал разглядывать безмолвно стоявшую Сару. «Ахмед очень тобой недоволен», — начал он. Сара молчала. «Он сказал мне, что ты дала Фатьме по носу. После того, как она подставила мне подножку. Как не солидно. Теперь вы собираетесь объяснить мне, что такое солидность. Я собираюсь объяснить тебе, как положено себя вести, прежде я счел бы, что подобная потасовка ниже твоего достоинства». «Ну, может, я поняла, что здесь надо многому научиться, чтобы выжить. Поэтому готова дойти до какого угодно низкого уровня». «Какие яростные слова я слышу от благопристойной бостонской мисс». «По-моему, я уже не такая благопристойная. Вы об этом позаботились. Мне хотелось бы знать, что вы собираетесь сказать Фатьме. Она тоже выслушает нотации?» «С Фатьмой я обойдусь так, как сочту нужным. Могу себе представить, как. Пожалуйста, передайте вашей любовнице, что если она попробует еще раз выкинуть нечто подобное, то заработает фингал». «Что такое фингал?» «Синяк под глазом. А как его называют в Англии?» «Фонарь», — ответил Халид. «Но если вы не хотите, чтобы ваша рыжеволосая потаскушка получила фонарь, велите ей оставить меня в покое». «Моя рыжеволосая потаскушка?» — шепотом повторил он, изумленно раскрывая глаза. Сара кинула на него неприязненный взгляд. «Наверное, вам это доставило удовольствие, не так ли? Кинули меня к Фатьме на ее территорию и позволяете ей мною забавляться». «Территорию?» — переспросил Халид. «Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Ну, так последствия могут вас очень удивить. Не забудьте заглянуть в местную газету, чтобы не пропустить продолжение нашей истории». Резко повернувшись, Сара прошествовала к двери. «Тебе не разрешалось уйти!» — крикнул Халид ей вслед. Сара снова повернулась к нему. «Можно просить вашего высочайшего соизволения на мой уход?» — саркастически осведомилась она. Взгляд, который Халид кинул на нее, иначе как печальным назвать было нельзя. Неужели нам обязательно быть врагами, Сара?